154. Сын мой, если доступ воздуха в легкие закрыть, что будет? Так и смерть духа неизбежна без доступа лучей света иерархии. То же дыхание, то же питание, но только духовное или огненное. Дышит тело физическое, дышит тело тонкое и дышит тело огненное. Огненное дыхание неуловимо, имеет свой ритм, без него не может жить человек, не нанося вреда своей духовной сущности. Это дыхание еще можно назвать дыханием света или животворным обменом искр или огней между телом света и миром высшим, миром света. Дыхание огненное, дыхание света существует. И как все незримое трудно поддается измерению. Обмен света между сущностью учителя и ученика является частью этого жизненного процесса. Степень утонченности этого обмена зависит от высоты сознания. Часто дыхание человека бывает зловонным, отравляя окружающую атмосферу. Это не процесс болезни или испорченных зубов, это нечто глубже и хуже. Каждая эмоция человеческая по роду своему придает запах дыханию. Тоже можно сказать и о мысли. У высших духов благоуханием сопровождаются все процессы, причем каждое чувство, и каждая мысль имеют свои ароматы. Очищение сущности своей имеет очень глубокое ароматическое значение. В высшем мире благоухает все. В низших зловоний можно определить при развитых чувствах сущность человека по запаху. Велика разница между высшими и низшими слоями незримых миров, в которых жизнью своей на земле место себе готовим. Зловоние страха омерзительно, а также и прочих низших эмоций. Потому содержание астрала и ментала в должном порядке ароматичности столь важно. Ибо не скрыть в мире незримом язвы духа, и то, что здесь, на земле, не явно и не бросается в глаза, исходит с рук незаметно, в этот же самый момент на плоскости тонкой является собой зловоние и некрасивое зрелище. Потому будьте чисты при совершении земных дел ваших. Ибо тайное не будет явным, но уже в момент свершения его становится тотчас же явным на плане незримом, недоступном физическому глазу. Духом и в духе, и в мыслях, и в чувствах своих должен быть человек прекрасным, то есть благоуханным. Красота внутреннего человека и ароматичность его излучений неотделимы друг от друга. Один живет и наполняет пространство вокруг себя ароматами утонченными, другой — зловонием разложений. Глубока разница между явлениями этими, отличающимися одно от другого, как свет и тьма. Тяжко в городах, ибо очень зловонны, озабочены очищением все планеты. Жизнь хотим сделать красивой и благоуханной. Условия высшего мира хотим приблизить к земле и наполнить жизнь красотою. Дух человеческий в теле или вне его хотим увидеть излучающим ароматы прекрасные. Трудно переделывать жизнь на принципе красоты, но нет другого пути. Нужно осознать и увидеть всю непривлекательность грязи жизни и почуять зловонность ее и омерзительность, чтобы всем своим существом устремиться к свету, являя собою его или воплощая его в себе по степени понимания, разумения и сил своих. Призываем мыслить ясно сияюще. Мысль ясно сияющая наполняет микрокосм человека благоуханием. Благоуханные дела, мысли и чувства света, благоуханно служение свету, служение великое. Этим благоуханием насыщается все окружающее носитель света. Свет в себе не есть отвлеченность, но яркая, ярая и неотрицаемая действительность, если он утвержден. Каждая светлая мысль, чувство, поступок учителю — радость. Поступки и чувства ученика могут служить для учителя источником постоянной радости, но часто бывает наоборот. Развитие тонких чувств и чувства знания открывает перед человеком новый мир новых ощущений и восприятий. И кто захочет жить в зловонии и среди запахов разложения? Потому зовем к красоте, потому красоту утверждаем. Хотим очистить человечество от грязи и зловония, его окутывающих плотно. Непривлекателен обыватель в зловонии своем. Мы задыхаемся в толпе человеческой. Ждем утверждения нового мира и красоты на земле, чтобы сделать жизнь благоуханной. И любим цветы. Ими питается тело света. Они духу радость несут, давая ему то, чего лишен в жизни. Мои, хочу видеть вас благоуханными и чистыми. Об очищении подумайте. Это неотложное требование жизни. Тонкие и развитые организмы задыхаются и тяжко страдают от нечистых условий земных. Утвердим чистоту как основу жизни и сделаем жизнь благоухающей красотою.